и полковница обещала ему это. Ей даже доставило удовольствие уступить ему в этом, в то время как он оказался столь терпимым во всем другом. Полковник и дочери робко пытались протестовать. Они спрашивали, чем же занять всех этих приглашенных на свадьбу молодых лейтенантов и карлстадтских девиц, которые наверняка надеются, что будут танцевать всю ночь. Но полковница отвечала, что вечер с Божьей помощью пройдет хорошо, что лейтенанты и девицы отправятся в сад слушать полковую музыку и смотреть, как в небо взлетают ракеты, как пламя факелов отражается в речной воде. «Зрелище это будет столь красиво», — полагала она, «что никто и не станет помышлять о каких-нибудь иных развлечениях. Право же, это будет более достойным и торжественным освещением нового брачного союза, нежели скакание галопом по танцевальной зале». Полковники дочери уступили, как всегда, и мир в доме не был нарушен. Ко дню свадьбы все было устроено и подготовлено. Все шло как по маслу. Погода была на редкость удачна, венчание в церкви, речи и тосты во время обеда прошли как нельзя лучше. Полковница написала прекрасное свадебное стихотворение, которое было оглашено за столом, а в буфетной военный оркестр Вермландского полка играл марш при каждой перемене блюд. Гости находили, что угощение было щедрым и обильным, и во все время обеда пребывали в самом приятном и веселом расположении духа. Но когда встали из-за стола, и кофе был выпит, всех обуяло непреодолимое желание танцевать. Надо сказать, что обед начался в 4 часа, но поскольку гостям прислуживало множество лакеев и служанок, то длился он всего лишь до 7. Можно было только удивляться тому, что 12 блюд... И все эти бесконечные речи, фанфары, застольные песни заняли не более 3 часов. Полковница надеялась, что гости будут сидеть за столом хотя бы до 8, но надежды ее не оправдались. Итак, часы показывали всего лишь 7, а о том, чтобы разъехаться ранее полуночи, речи быть не могло. Гостей охватил страх при мысли о тех долгих, скучных часах, которые им предстояли. «Если бы можно было потанцевать!» Втихомолку вздыхали они, ибо полковница, разумеется, была предусмотрительна и заранее уведомила всех о том, что танцев на свадьбе не будет. «Чем же нам развлечься? О, это ужасно, провести в болтовне столько часов подряд и все время сидеть без движения». Юные девицы оглядывали свои светлые кисейные платья и белые атласные башмачки. И то, и другое было предназначено для танцев. Когда на тебе такой наряд, желание танцевать рождается само собой. Они не могли думать ни о чем другом. Молодые лейтенанты Вермландского полка, незаменимые кавалеры на балах, обычно бывали нарасхват. В зимнее время их столь часто звали на балы, что танцы приедались им, и соблазнить их этим было нелегко. Но теперь, летом, больших танцевальных вечеров никто не устраивал, так что лейтенанты чувствовали себя отдохнувшими и готовы были отплясывать сутки напролет. Они говорили, что им редко случалось видеть сразу так много красивых девушек. Да и что это за праздник? Пригласить столько молодых лейтенантов и юных девиц и не позволять им танцевать друг с другом. Но не только молодые томились без танцев. Дамы и господа постарше также сожалели, что не могут поглядеть, как танцует молодежь. Подумать только... Оркестр, равного которому нет во всем Вермланде. Великолепная танцевальная зала —